Глава 19. О таинственном Райкрафте. «Айк», — прошептала я, не отдавая себе отчета, насколько фамильярно обращаюсь к императору. Мужчина обернулся на мой голос. Его брови удивленно приподнялись вверх. «Мы знакомы?» Взгляд карих глаз скользнул по мне. Он понял, что я говорю с ним, но как будто не узнавал меня. «Это маскировка? Император инкогнито гуляет по саду, а я только что выдала его. Ох, лучше бы я помалкивала. Вечно болтаю лишнее. Я так разнервничалась, что не могла ответить. Все смотрели на меня. Сам император, его собеседница, даже Лора. Надо было извиниться, сказать, что ошиблась. А я как в рот воды набрала. Но вот что странно. Чем больше я всматривалась в императора, тем менее знакомым он мне казался. Вроде бы все то же самое. Рост, цвет волос, пресловутые ямочки на щеках. Но есть и нестыковки. Первым делом я споткнулась на цвете глаз. У императора они карие, а у Айка синие. Я это точно помню. Пожалуй, это самое яркое и неоспоримое отличие. Остальные касались мимики и жестов. Мужчина передо мной как будто возвышался надо всеми в зале. В нем явственно ощущалось превосходство. Так боги смотрят на смертных, которые им поклоняются. Айк был другим, более приземленным, что ли, и уж точно более простым. Ситуация вышла крайне неловкой. Император ждал от меня ответа, а я по-прежнему молчала из-за растерянности. К счастью, неподалеку находился Илай. Он и пришел мне на выручку. «Ваше императорское величество, позвольте представить вам мою Нарите, Лорелею Грин». Илай встал рядом и поддержал меня под локоть. Его прикосновение вернуло мне уверенность в себе. Определенно происходило что-то странное, но я пока не разобралась, что именно. Одно поняла четко: лучше помалкивать и наблюдать. Постепенно разберусь, что к чему и кто тот мужчина, с которым я вот уже несколько недель встречаюсь в саду, а главное, почему он как две капли воды похож на императора. «Я рад видеть твою Нарите в добром здравии», — кивнул император Илаю, а после перевел взгляд на меня. «Лорелей, по всей видимости, перепутала меня с братом. Не думал, что вы знакомы». «С братом?» Настал мой черед удивленно таращиться на главу империи. «Нет, я знаю, что у императора есть брат и сестра, та самая, на которой женат Илай. Это не секрет, но, как я раньше думала, они дети императрицы, а не Нарите, то есть не владеют магией». Разительное внешнее сходство братьев все меняло. Это должен быть брат-близнец. Иного объяснения нет. Почему-то об этом в империи предпочитают не болтать. Словно это что-то постыдное или того хуже опасное. Брата императора вроде не скрывают, но и не упоминают лишний раз. Как будто он грязное пятно на репутации императорской династии. Всегда второй, тень старшего ребенка, тот, кого не желали, рождение которого все осложнило. Каково было расти в таких условиях? Я и представить не берусь, но, должна признаться, я вздохнула с облегчением. Хорошо, что Айк не император. А вот и он. Император обернулся. «Райкрафт, подойди к нам. Похоже, здесь твоя знакомая». Я посмотрела в ту же сторону и вздрогнула. Неподалеку от нас стоял мужчина, точная копия императора. Как будто кто-то установил зеркало, и я смотрела на отражение Аластера Вилберна. Если бы не цвет глаз, сходство было бы стопроцентным. Райкрафт. Вот, значит, как его зовут. Хотя простой Айк мне больше по душе, но я вряд ли теперь смогу так его называть. Он как-никак брат императора, а еще высший маг. Их родила одна Нарите. Все же близнецы. Поразительно. Магические близнецы рождаются крайне редко. Нарите тяжело выносить одного ребенка. Что уж говорить о двух. Прошлому императору повезло. Или нет? Постепенно до меня доходила вся сложность ситуации. У магических близнецов разная магия. От одного мага может родиться только один ребенок. А значит, в случае близнецов магов должно быть двое. Появление на свет двойни — непредсказуемая штука. Подобный конфуз случается, когда подселенная на проверке в будущую Нарите магия не исчезает. Как правило, она пропадает за 2 года до 18-летия девушки, Но иногда, крайне редко, магия остается и выливается потом в беременность двумя магами с разными силами. Говорят, это происходит, если Нарите и маг идеально подходят друг к другу на ментальном уровне. В этом случае магия не желает покидать тело девушки. Само по себе это неплохо. У нас каждый маг на счету. Если родиться на одного больше, то все будут рады. Но никогда речь идет о наследнике престола. Он должен быть лишь один. В противном случае конфликты неизбежны. Я припомнила урок истории, на котором рассказывали о схожей ситуации. Когда-то давно, лет 300 назад, у Нарите императора тоже родились близнецы. Тогда второго ребенка убили, чтобы сохранить единство империи и династии. То были варварские времена. Сейчас так не поступают. Но проблема с наследованием никуда не делась. Я могла только гадать, как ее решили. «Лорелея!» Райкрафт поприветствовал меня кивком, как старую знакомую. «Ну, замечательно выглядишь!» Я улыбнулась в ответ. «Хорошо, что все разъяснилось, а то я уже начала думать, что схожу с ума». Постепенно обстановка разрядилась. Мужчины заговорили о своем, а мы с Лорой отошли в сторону. Я все еще пребывала в легком шоке. Мой знакомый Айк, с которым я чуть ли не каждый день болтала в саду, родной брат императора. Неудивительно, что он не распространяется об этом. Я бы не чувствовала себя свободно в его обществе, если бы с самого начала знала, кто он. Лора пошла за напитками, а я все рассматривала Райкрафта, переваривая новости, и вдруг поймала на себе взгляд Илая. Его глаза сейчас напоминали две черные воронки, в которые я провалилась, и все падало и падало. Что с ним? Почему он смотрит так, будто я в чем-то провинилась? Я быстро догадалась. Причина в Айке и моих встречах с ним. Это единственное, что произошло и что могло разозлить Илая. Он что же, ревнует? Я отвернулась, чтобы скрыть улыбку. Приятно знать, что князь неравнодушен. Ведь тот, кому все равно, не ревнует. Наверное, мне стоило рассказать о прогулке с другим мужчиной. Но ведь я была не одна, а с Беллой. И ничего постыдного или запретного мы не делали. Просто разговаривали. Чую, беседы на эту тему с князем не избежать. Я не ошиблась. После приема, когда мы вернулись в особняк, Илай, отпустив кивком жену, попросил меня задержаться. Мы стояли посреди холла. Мужчина хмуро смотрел на меня и все не решался заговорить. «Ты не должна встречаться с Райкрафтом», — наконец выдохнул он. «Я и не встречалась», — пожала плечами. «Просто так совпало, что мы гуляем в саду в одно время». «Значит, гуляй в другое», — настаивал Илай. «Ты считаешь, что я неподобающе себя веду?» Упрек был обидным, и я приготовилась защищаться. Но Илай удивил. Вместо того, чтобы продолжить обвинение, он покачал головой. «Нет, я уверен в тебе и твоей добродетели. Прости, если мои слова задели тебя. Но мысль, что ты проводишь время с другим, причиняет мне боль». Я сглотнула ком в горле. Это было предельно откровенно. Настолько, что я растерялась. «Вы женаты, князь Марлоу». Я нарочно вернулась к официальному тону, подчеркивая пропасть между нами. «А я всего-навсего Нарите, которая через 10 месяцев покинет этот дом навсегда». «Я это знаю, Лея», — кивнул он. «Но даже высший маг не властен над своими мыслями. С некоторых пор все они о тебе. Я только и думаю, как проводить с тобой больше времени, общаться с тобой, касаться тебя. И если кому-то кроме меня достается твое внимание, я схожу с ума от ревности. Я завидую даже Беллатрикс, потому что она с тобой дни напролет. Хотел бы я быть на ее месте. Знаю, все это неуместно, и я прошу прощения, если смутил тебя. Но мне надо было высказаться. Теперь ты имеешь полное право подать на меня жалобу». «Жалоба? О чем он?» «Ах, да. Нарите может пожаловаться на мага, если считает, что он переходит границы в общении с ней. Наши интересы тоже защищают. Но мне бы подобное даже в голову не пришло. Я собиралась сказать об этом князю, но тут со стороны лестницы донесся кашель. Мы с Илаем одновременно запрокинули головы и увидели княгиню. «Уже поздно, дорогой». Ее голос был похож на патоку, но зеленые глаза метали стрелы. Кажется, она слышала наш разговор. Лорелия наверняка устала. Негоже утомлять беременную Нарите. Отпусти девушку». «Ты права», — нехотя кивнул Элай и обратился уже ко мне. «Лорелия, ступай к себе». Я вздохнула. «Что еще мне делать? Только уйти», унося в сердце признание князя. «Еще одно приятное воспоминание в мою копилку. Должно же что-то и у меня остаться после того, как я покину особняк Марлоу».